Так что за этой беспомощной на вид девчушкой нужен глаз да глаз, пока он не удостоверится в ее способностях. Вероятно, найдется способ скрытно проверить их. Орлов вытащил из холодной речной воды скатомедузу. Та сопротивлялась и пыталась дотянуться до его руки жалом, но он умелым движением переломил ей псевдохребет, и она затихла. В убийстве была своего рода прелесть, но также и вина, поэтому он никогда не убивал просто так. «Держи!» — девочка отпрянула. «Это животное, его едят. Сырое?» Он с недоумением посмотрел на нее. «Оно же мертвое, я его убил. Ты хотела, чтобы оно жило? Ты его не приготовил». В раздражении Орло осадил ее. «Ты хочешь его поджарить?» Кокена поступала так с мясом и совершенно его портила. «Да». «Зачем?» «Чтобы сделать съедобным». «Оно и так съедобное». Она села и прислонилась к стене, вытянув ноги. Они отличались от его ног. Не такие жилистые и более округлые и гладкие. И по-своему славные. «Пожалуйста, мы можем его приготовить». «Когда доберемся до огненного языка», — ответил Орло. Его взгляд проследовал вдоль ее гладких ног до места их соединения, где находился не детородный член, а некая складка. По какой-то причине она его заинтересовала. «Хорошо», — согласилась девочка с легким вздохом, — «до огненного языка». Ее тон показывал, что она не понимает, о чем говорит. Раздражение Орло боролось с любопытством. «Дай поглядеть», — потребовал он. «Что?» «Вот это!» — он ткнул пальцем в складку. Почти инстинктивно Орло понимал, что ведет себя неприлично, но это его лишь подстегивало. Он готов был поставить блок и отскочить, если она нападет на него. Девочка находилась в неудобном для схватки положении, он это уже отметил. Насколько она быстра и ловка. «Как ты устроена?» Девочка не возражала. Ее тело было совершенно расслаблено, так же, как и любая девочка. Он ощупывал ее до тех пор, пока не наткнулся на камень у нее под ягодицами, но так ничего и не обнаружил. «Как ты мочишься? Хочешь, чтобы я сделала это тебе на руку?» «Да, не могу. Пойдем лучше искать огненный язык». Подавленный по нескольким причинам, он встал и направился к ближайшему выбросу пламени. Ощущение ее странной, мягкой, несовершенной анатомии вызвало в нем какое-то сильное чувство, но он не мог найти ему точное название. «Ты не спросил, как меня зовут?» — сказала она, бредя следом за ним. Ее имя, казалось, мало его интересовало. «А ты не спросила, как зовут меня?» — грубо заявил он. «Как тебя зовут?» «Орло Пятый». «Хвея!» — воскликнула она. Орло в удивлении остановился. «Ты что-то знаешь о Хвее?» «Фамилии и числа. Они с планеты Хвея. Все знают о ней. Это единственное место, где растут растения Хвеи. Твое имя начинается на А, значит, ты первенец. Ты счастливый.